Глава 4. Тхаэльские барышни не отличались сказочной красотой. Скорее наоборот, чаще низкие, коренастые, приземистые, не признающие украшений. Встречались и высокие широкоплечие воительницы, как Вейдайри, или миниатюрные худосочные, как целительница Трисна, но красавиц среди них я не встречала. Однако стоило бы научиться верить в свою неотразимость, так как верили темные эльфийки. Мужчины их боготворили. А как не боготворить? Едва достигнув совершеннолетия, каждый мужчина стремился как можно скорее связать себя узами брака и желательно с понравившейся девушкой. Иначе едва эльф выходил из наивной юности и достигал зрелого для мужчин дроу возраста, он становился кандидатом на роль жертвы в праздник чествования солнца. Дамы же, напротив, выходить замуж не спешили. Долго присматривались, с легкостью меняли любовников. Сколько я слыхала историй, как эльфийки подолгу кормили обещаниями неженатых мужчин, годами держали при себе, иногда сожительствовали, а наигравшись, бросали, так и не осчастливив венчанием в храме бога солнца. Бывало, мариновали бедолаг так долго, что брошенным горемыкам оставалось лишь год или два до опасного возраста, и они лихорадочно бросались на поиски новой невесты. Но не стоит обвинять милых дам в излишней жестокости. Виной всему — опасения, дальновидность и расчет. Разводы в Тхаэле запрещались законом, а вдовцам смертоносный ритуал уже не грозил. Но какая эльфийка захочет оставить после себя счастливого молодого вдовца? Мой нежданный гость уже достиг зрелости, супруга не обзавелся, да еще и оказался подданным другого королевства. Словом, идеальный дар тхаэльскому божеству. Пока Иоран мирно посапывал на топчане, что мы все таки утянули с гостевых покоев, я поспешно облачилась в свободную рубаху и штаны и как можно скорее ретировалась из комнаты. Не хотела тревожить чужой сон. Дожили. Трусливо сбегаю из собственной спальни. Сегодня мне не пришлось разыскивать Вейдайри. Принцесса сама пригласила меня сопровождать ее во время охоты. Завтрак я перехватила на лету, запихнула в походную сумку пару лепешек и стала терпеливо ждать. Утро у дроу начиналось с сумерек, время бодрствования приходилось на ночь, а спать полагалось днем, когда опасное солнце неистово плавило землю. Ночная охота была для меня чем-то непостижимым. В темноте я не видела абсолютно ничего, и самой главной моей задачей было не отстать от отряда. Однако сегодня и у венценосной подруги охота не шла. Та дичь, что попадалась нам на пути, оказалась до более юркой и изворотливой, так что ни стрела, ни магия не поразили своей цели. А потому мы с Вейдайри без зазрения совести оторвались от сопровождения и за неспешной прогулкой верхом завели праздную беседу. «Добавила ты мне хлопот», — со вздохом протянула я. «Ничего не скажешь». «Ты о чем?» Принцесса посмотрела на меня с явным непониманием. «О твоем подарке, конечно». «А что с ним не так?» — нахмурилась Вейдайри. «Строптивый? Посмел тебе в чем то отказать?» «Ах, нет», — стушевалась я. «Напротив, с огромным рвением вызвался служить». «Слаб здоровьем?» — принцесса скривилась. «У него что?» Вейдайри заговорчески понизила голос. «Не стоит?» «Боги праведные! Да нет же!» Я моментально вспыхнула. «Но не могу я так буднично обсуждать столь деликатные темы». «А-а-а!» — лукаво протянула эльфийка. «Поняла. Боишься залететь? Так попроси зелье у Трисны. Делов-то!» «Что?» — еще больше растерялась я. «Нет. О, Всевышний, да ты все не так поняла!» «Тогда в чем проблема?» Принцесса насмешливо изогнула бровь. «Тебе подсказать, что с ним нужно делать?» «В том и проблема, Вейдайри». Я обернулась и серьезно посмотрела на собеседницу. «Мне ничего с ним делать не нужно. Сегодня я так и не смогла сомкнуть глаз», — грозно посмотрела на эльфийку. «И не хихикай. Причина этому вовсе не то, о чем ты подумала. Я не могу уснуть, когда на соседней койке спит незнакомый мужик». «Так выгони его за дверь», — хохотнула дроу. «Или вели спать на полу?» «Нет, ты все не о том», — я покачала головой. Почему он не может в спокойствии и молитвах коротать оставшиеся дни? Зачем ему жить у меня? Он содержался при главном храме. Спроси его, хочет ли он туда вернуться. Не хочет. Я помню, что он сказал мне вчера. Пожалуйста, не прогоняйте меня. Не отдавайте меня им. Я неуютно поёрзала в седле. Задница уже болела нестерпимо. А что там, в том храме? Поинтересовалась я. «Жрицы», — усмехнулась Вейдайри. «Голодные до мужиков жрицы». «Но...» — я недоуменно посмотрела на эльфийку. «Им же нельзя, ну, этих самых мужиков». «Нельзя», — хихикнула принцесса. «Однако, когда к ним попадает мужчина, выбранный для принесения в жертву, поверь мне, они его объезжают с особым усердием». «Что? Этих бедолаг? О, Всевышний!» От услышанного в висках запульсировало. Я прямо представила, как бедному эльфу разжимают зубы, вливают зелье для мужской силы, а потом поочередно пользуются его беззащитностью. Мрак. Сущий мрак. Мне не единожды приходилось, стиснув зубы, принимать обычаи дроу, но каждый раз они умудрялись снова неприятно удивить меня. Понятно теперь, почему мой подарочек не захотел возвращаться обратно. «Вы не здешние. Я видел вас и знаю, вы всегда были вежливы и деликатны. Да он же просто выбрал наименьший из зол. Да чтоб вас!» «И куда смотрит королева?» — возмутилась я. «Почему не пресечет на корню эти вероломные надругательства?» «Потому что ссориться с жречеством опрометчиво», — сверкнула глазами Вейдайри. «Даже королеве». «И вообще», — моя собеседница возмутилась. «Тебе что, не понравился мой подарок? Знала бы ты, какими трудами мне стоило вырвать его из цепких лап оголодавших жриц. Кто же думал, что из всех холостых мужиков ты положишь глаз именно на этого?» «Но я не собираюсь его насиловать», — зашипела я в ответ. «Это уже твое дело», — принцесса снова вернула шутливый тон. «Можешь колыбельки ему на ночь петь. Жалостливая ты наша». Я посмотрела вдаль. Рассвет неминуемо приближался. Пора было возвращаться, пока вдалеке не начал сереть горизонт. «Вы люди, глупые создания», — получила я порцию нравоучений напоследок. «Вы дали мужчинам власть и превратили своих женщин в племенных кобыл. Теперь ваша участь», — она усмехнулась. «Рожать детей и мужьям не перечить. Неужели нравится?» Я промолчала. Не нравится. Ох, как не нравится. Но и от того, как дроу обращались со своими мужчинами, меня тоже коробило. «Я и не сомневалась», — в ответ на мое молчание крякнула Вейдайри. «Светает. Нам пора». Принцесса пришпорила скакуна и пустила легким галопом, крикнув вдогонку. «Не отставай!»